«Добрый вечер, господа офицеры!» – радостно возгласила я еще в дверях и легонько подтолкнула в спину резко затормозившую на пороге Тави. «Мы вам не помешаем?» От моего тычка дева утратила равновесие и по инерции сделала пару неверных шагов вперед, в самое сердце темно-эльфийского логова, где и замерла, подобно испуганной птичке в змеином гнезде. «Ну что вы, милые леди, конечно, не помешаете!» – донесся из полумрака бархатный голос Дзира. В темных углах раздевалки засветились алые очи. Много их было, почти весь добр в сборе. Тави, не обладая тепловым зрением, могла видеть сейчас только эти красные огоньки среди теней. Да еще Дзира, хищно выскользнувшего из сумрака нам навстречу. «Дзир, знакомься!» Я прошла в раздевалку и плотно прикрыла за собой дверь, отрезав жертве пути к отступлению. «Это прекрасная дева, наш новый молодой специалист, прибывший на стажировку. Твариль Силтендириан, дипломированный правовед и маг воды 6-го ранга. А это Дзир, сын дома Ушаснах». Злодей склонился в глубоком поклоне и сцапал безжизненно повисшую ручку девы. Я ухмыльнулась, наблюдая эту исполненную темного эротизма сценку. Дзир, паучий отродье, умеет в обычный поцелуй девичьих пальчиков вложить столько чувств, что потом еще пару суток жертва обречена томиться жаркими грезами, неутоленными желаниями. Концы белоснежных кос, традиционные прически темно-эльфийского воина, мазнули Тави по голым ногам. Несчастная вздрогнула и рефлекторно сжала коленки. «А это мои воины!» Не выпуская ладошку Тавариль, Дроу выпрямился и свободной рукой сделал некий жест. С еле слышным, но очень зловещим шорохом и шелестом из густой чернильной тьмы по углам поползли пауки. Тьфу ты! Начали появляться остальные Дроу. От такого количества горящих рубиновых очей, белых волос, оружия, широких плеч, загребущих рук и темных-притемных желаний в раздевалке сразу стало жарко и тесно. Темные родичи прямо-таки поедали глазами выставленные на всеобщее обозрение прелести девы и напоминали здоровенных черных котов, нарезающих круги вокруг кринки со сметаной. Разве что только не облизывались. Тави чуть слышно пискнула и попыталась попятиться. Но Дроу не были бы Дроу, если бы не отработали всю диспозицию заранее. Разумеется, эльфийка была уже грамотно блокирована в центре помещения, и бежать ей было некуда. Жалкая попытка Тавариль спрятаться мне за спину с треском провалилась. Я коварно прислонилась плечом к стене, разгадав ее отчаянный маневр, так что бедняжка потрепыхалась немного в поисках спасения и застыла на месте, обреченно зажмурившись. Дроу по одному прикладывались к ручке, не забывая обшаривать глазами все, что можно было обшарить. Право же, наряд Тавариль оставлял слишком мало простора для фантазии. Впрочем, «АКМчик!» — радостно всплеснула я руками, заприметив Дзирову скотинку, деловито выползающую на стол. «Иди сюда, лапочка, я тебя поглажу!» И не дожидаясь, пока ошалевший от такого прилива неожиданной любви паук сообразит, что зовут именно его, сама потянулась к тварюшке. «Могу, если надо. Даже на ладонь могу пустить эту тварь, хоть он и не вмещается у меня на ладони, да и вообще животинка увесистая». АКМчик дергал лапками в экстазе от близости к предмету страсти. Я, забыв об отвращении и своей тщательно взлелеянной арахнофобии, поглаживала ему спинку. Дроу ухмылялись и мерцали очами. «А Тави?» «Тавариль, взгляните, какая прелесть!» Я протянула к барышне ладонь с развалившимся на ней пауком. «Потрясающий умный зверь! Вы себе не представляете! Куда же вы?» Тави увидела паука. Паук увидел Тави. От хорошо поставленного пронзительно высокого визга девицы Силтендириан чувствительные уши Дроу зрительно свернулись в трубочки. В два лихих прыжка Тавариль вспорхнула на лавку, оттуда на шкафчик, где и попыталась забиться в пространство между низким потолком дровского логова и верхом предмета интерьера. «О!» – чуть слышно простонал Аминалон в совершеннейшем восторге. «У-у-у!» – поддержал брат Аминовазин. «Ах!» – мечтательно вздохнул юный Димедрол, а Хиналгон тихонько присвистнул. Эльфийские прыжки под потолок – зрелище само по себе занимательное. А уж если гимнастка при этом облачена лишь в коротюсенькую юбчонку... Короче, Тавины стринги явно произвели на Дроу неизгладимое впечатление. Паук АКМ обиженно поджал лапки. Я поспешила успокаивающе погладить скотинку снова. «Не переживай, малыш, направленный громко, подумал я. Она тебя еще полюбит. Не знаю, слышал ли меня АКМчик, но вот Зир услышал точно. Командир добро дернул ушами, погасил ухмылку и подобрался поближе к оккупированному товарищ шкафчику. Излучающий беспокойство, весь сама готовность помочь и спасти. В общем, убийственно серьезный и зверски привлекательный. «Сударыня», — мягким голосом промолвил Дроу, — «вам там удобно?» «Благодарю», — заикаясь, ответила Тави. «Вполне». А уж Дзиру-то как удобно было. Скрючившись под потолком, Товариль волей-неволей демонстрировала теперь восхищенным зрителям даже те детали анатомии, что прежде скрывались от пытливого взора. А стринги у нее все-таки славные. Расцветочка особенно умиляет. «Хочу такие, только камуфляжные», — мечтательно подумала я и сделала себе заметку на память. «Товариль», — строго заметила я, — «нам с вами еще нужно успеть на склад до конца рабочего дня. Будьте любезны, постарайтесь спуститься. Впрочем, я уверена, что господа офицеры с удовольствием вам помогут». «Спускайтесь, дорогая», — проворковал Дзир, протягивая руки к добыче. «Не бойтесь, я вас поддержу». «Не надо», — замотала головой Тави. «Я сама. Отойдите, пожалуйста». Дроу послушно отошел в сторонку, продолжая хитро коситься на несчастную. Под этим пылающим взором бедная Товариль ерзала так и эдак, пока наконец-то не умудрилась спустить вниз ножки. Прыгать самой ей явно не хотелось, но альтернативы прыжку были лишь всегда готовы подхватить ценный груз руки темных эльфов. Короче, Тави помялась, пожалась и все-таки спрыгнула. Молодец. «Замечательно», — похвалила я и аккуратно пересадила в конец разомлевшего АКМчика на руки подвернувшемуся Демидролу. «А теперь, моя дорогая, я думаю, что кто-нибудь из этих господ наверняка не откажет нам в нашей маленькой просьбе». «Всегда к услугам леди», — предвкушающе мурлыкнул Дзир. «В чем проблема, сударыня?» «Товариль, нужно подобрать оружие по руке», — озабоченно нахмурилась я. «Сам видишь, Катулеон для нее будет тяжеловат». «О да, вижу», — Дроу закивал. «В столь нежных руках тяжелый пистолет, подобный Катулеону, будет смотреться неуместно. Оставьте эти зловещие игрушки для мужчин, которым... Ах ты ж, отродье тьмы! Я только глаза вытаращила, не зная, ругаться мне или смеяться. Темно-эльфийское гадство, паучище пещерный. Ну, погоди у меня, мерзавец ласковый, я ж тебе припомню. Вот как поедем в следующий раз на стрельбище, сразу и припомню».